Это и есть наше партийное отношение к искусству, к своему творчеству. Ну, а это-то Николай Свет Константинович правильно сказал, слушая Черкасова, думал Будённый. Мы следуем заветам Ленина, который призывал народ овладевать всем богатством культуры. Наш народ выдвигает живых героев, их тысячи перед глазами. Нам есть с кого их лепить и для кого создавать. Партия указывает нам пути творчества, а наше дело не сбиться с дороги. Верно, верно, главное не сбиться с дороги. По дороге надо идти твердо, четко печатать свой шаг, мысленно отвечал ему маршал. Я вот тоже немало исходил дорог, но с курса никогда не сбивался. Тут важно знать свое место в жизни, бороться за него и дорожить им. Курс указан четко и ясно. Так возьмемся же крепче за руки и будем вместе идти к той великой цели, которой призывает партия — коммунизму. Как говорил мой любимый герой профессор Полежаев, «Мне уже восьмой десяток, но мысленно я с вами. Пока держу перо, пока глаза различают буквы, я по-своему буду защищать революцию. Ведь красный цвет непобедим. Это не только цвет крови, это цвет созидания. Это единственный животворящий цвет в природе, цвет, наполняющий жизнью, согревающий все. Я останусь здесь, с моим народом, с моим правительством. Так как честь участия в священной революции я не уступлю ни за какие подачки». «Ну как?» — спросил Черкасов маршала во время перерыва. «Хорошо сказали». «Да, наш народ выдвигает живых героев. Их тысячи». «Я вот слушал вас, и знаете, о чем подумал? Было бы хорошо, если бы наши писатели и артисты создали на сцене и в кино образы выдающихся советских полководцев. Ведь вы же сами говорили, что особенно впечатляют те кинофильмы и спектакли, где есть интересная, кипучая и героическая фигура, с кого можно делать жизнь». «Взять Михаила Васильевича Фрунзе, полководец, герой. Или вот вы говорили мне о своей встрече с маршалом Рокоссовским. Почему бы не создать о нем фильм? Вы, наверное, не отказались бы сыграть роль Рокоссовского?» «С удовольствием», — Черкасов улыбнулся. «На эту роль, как и на роль Жукова, многие бы претендовали». В конце января 1945 года Будённый находился в войсках Первого Белорусского фронта, которым тогда командовал маршал Жуков. Красная армия продолжала успешное наступление. Маршал Жуков только вернулся с передовой и в штабе фронта встретился с Будённым. Поздоровался, спросил. «Ну, что скажешь, Семен Михайлович?» Он улыбнулся, потер руки. «Наши войска бьют врага на его территории. А как там дела в Ставке?» Верховного видел перед отъездом. Будённый сказал, что действиями войск Первого Белорусского фронта Верховный главнокомандующий очень доволен. Кавалерия тоже наращивает наступление. В этот день самолетом были доставлены газеты. Семен Михайлович развернул «Правду» и увидел статью Всеволода Вишневского, своего бывшего конармейца, о кинофильме «Иван Грозный». Перед отъездом из Москвы маршал знал, что первая серия «Ивана Грозного» вышла на экраны, но сам фильм еще не видел, хотя слышал от Черкасова, что он будет интересным. «Я вложил в него все свое сердце», — говорил артист. И вот теперь Вишневский писал, что роль Ивана Грозного изумительно, вдохновенно играет Николай Черкасов. В роли Грозного артист достиг редчайшей выразительности. Он находит яркие и сильные средства для выражения юношеского пыла молодого царя. Умно раскрывает зарождение и осуществление его высоких идей и боль за Россию, и тяжелую борьбу зрелого мужа против врагов, страстность и порывистость мощной натуры. Уже будучи в Москве, Будённый после просмотра фильма «Иван Грозный» сказал Черкасову, что фильм потряс его своей исторической достоверностью, и твоя роль в нем изумительна. Черкасов объяснял, что основной замысел фильма поднять фигуру русского царя над мелкими бытовыми чертами его характера.